она теряет ориентацию. Теперь сделали, что ракета идет на тепло. Уже не на... Нашли и другие вещи, когда уже теряет ориентацию ракета. Что сделал сатана? Он выбросил сегодня на рынок этого мира столько вещей, которые, чтобы создать потерю ориентации человека в этом мире. Теперь что получается? Вот у нас, например, когда у нас появились в Израиле лесбиянки, то это был ужас. Во-первых, все говорили, что в Слове Божьем это осуждается. Как сатана сумел сделать, чтобы в Израиле это считалось теперь нормой? Вдруг в печати появляется много интервью с родителями вот этих гомосексуалистов или лесбиянок. И они описывают, в каком ужасе они были, когда узнали, чем занимаются их дети, и как теперь они счастливы, видя, что их дети счастливы, и что это все нормально, ничего страшного нет. То есть, пошли с другой стороны. Не стали доказывать что-то там, что генетически это так, что с медицинской точки зрения это... Нет, нет. Сатана нашел другой подход. Он высказал мнение, возбудил каких-то, было на самом деле или нет. Но теперь многие, прочитав эту газету, ну что ж я буду белой вороной выглядеть. Вот мать пережила, оказывается, она поняла, что все это нормально. Удовлетворение произошло. Открылся теперь путь. Дана свобода. Поэтому и в этом вопросе сатана не пошел в открытую. Ведь когда он подошел к Адаму и Еве и сказал, что если вы вкусите этот плод, вы умрете, он разве так он им сказал, что вот вы вкусите, вы умрете? Он им правду не раскрыл. Хотя он взял часть правды. Он сказал, что у вас откроются глаза. Вы будете видеть, и вы будете как боги. Когда Адам с Евой вкусили плод, что сказал Господь? Они стали как один из нас. Помните это? Да. То есть сатана сказал им правду, что они станут как боги? Конечно. Но он не открыл им конечную цель. Каково это в глазах Божьих? Путь-то вроде правильный, и сатана их в этом не обманул. Ведь Господь сказал, а теперь, если он вкусит от дерева познания, от дерева жизни, то теперь все, он станет вечен, он не умрет. Бог не мог допустить, чтобы человек теперь стал вечным. Потому что это был бы грешный Бог. Это был бы грешный Бог. Потому что он стал уже как Бог, но только то, что он еще не получил вечность. И Бог вынужден был принудительно удалить человека от дерева жизни, чтобы он не стал грешным Богом. Уже спасения не было человеку тогда. Да. Как у сатаны. Да. Поэтому в этом вопросе, что ты говоришь, добровольный уход из жизни, в этом показывается сейчас положительная сторона, чисто человеческая. Но он не показывает, как на это смотрит Бог. Вы прослушали беседу брата о сынах Божьих и сынах человеческих, а также ответы на такие интересные вопросы. Ярослав Иванович является пастором церкви в городе Хайфа. В такое трудное для христиан время он трудится в своей общине, наставляя молодых членов церкви на путь истины, поддерживая их в гонениях, искушениях, испытаниях. Но самая главная его цель в том, чтобы проповедовать о Мессии Израиля своему народу, невзирая на притеснения и гонения со стороны ортодоксальных евреев. Как нация, Израиль все еще находится в противлении Богу и преследует тех, кто верит в Мессию. В настоящее время Ярослава Ивановича уволили с работы за то, что он верит в нашего Господа Иисуса Христа. Его имя занесли в центральный компьютер Израиля, как человека, исповедующего христианство. Поэтому дорога для него на работу закрыта. Мы обращаемся к вам, дорогие друзья. Если вы горите желанием в том, чтобы благая весть о нашем Господе Иисусе Христе распространялась среди евреев больше и больше, то поддержите нас своими молитвами. Помните о тех, кто трудится среди евреев. Бог отвечает на молитвы святых. По их молитвам меняются сердца правителей, меняется мир. С другой стороны, мы живем в материальном мире, поэтому для любого дела необходимы средства, как для хорошего, так и для плохого. Наши пожертвования на дело Божие – это знак нашей преданности Небесному Отцу. То, что мы сделаем нашим братьям, мы сделаем и Иисусу Христу. От Матфея, глава 25, с 34 по 40 стихи. Каждый ваш доллар, который вы пожертвуете, пойдет в Божье дело для прославления Его имени. Да благословит вас Господь и да расположит ваше сердце принять участие в нуждах святых, в деле благовестия, в служении Богу. Ваши средства присылайте нам по адресу Bible Musical Society, P.O. Box 8378, Spokane, Washington 99203. Чеки или money order выписывайте на имя Bible.